Марко Поло и лапша. Шел-дошел себе венецианский путешественник Марко Поло и пришел в Китай. И пригласили его ко двору могущественного великого хана. В честь Марко Поло устроили пир. На первое ему подали рисовую лапшу, тонкую-притонкую, вкусную-привкусную. Надо сказать, что китайцы едят деревянными палочками. Вот и перед Марко Поло положили палочки, брать лапшу с тарелки. Но сколько ни вертел он этими палочками, не только не наелся, но и совсем ничего не подцепил. Многие знатные гости, видя мучения Марко Поло, улыбались в усы. Но великий хан промолвил: «Дражайший мой гость! Я поступил невежливо, принудив тебя кушать так, как ты не привык. И вижу, что, к моему превеликому сожалению, у некоторых это вызвало смех. Позволь мне исправить оплошность». Великий хан отдал приказ, и вскоре серебряных дел мастера изготовили вилки, точно такие же, как те, что привез с собой Марко Поло, чтобы показать, как принято есть в западных странах. Когда вилки положили на стол, великий хан объявил: «В честь нашего гостя мы будем кушать рисовую лапшу так, как это делают в его краях». А слушаться никто не посмел. Все принялись крутить и вертеть вилками. Лапша завязывалась узлами, падала клубками на землю, соскальзывала с тарелок и со столов прямо на едоков. Но никто, само собой разумеется, не смел даже улыбнуться. И тут Марко Поло сказал: «Если владыка позволит мне объяснить, как едят вилкой, я, в свою очередь, научусь у вас есть палочками». «Советы твои нам любы», — изрек великий хан. Тогда Марко Поло, на которого был направлен взгляд сотен узких внимательных глаз, показал, как держать вилку и как ею орудовать, обматывая лапшу вокруг зубчиков и отправляя ее в рот. Великий хан стал повторять за Марко Поло и вскоре научился есть вилкой. Раздались громкие аплодисменты, веселое пиршество пошло своим чередом. А с неба на пирующих глядела луна, круглая и белая, словно сияющая жемчужина.